Глава 25. Сэмюэл Джулиани. Земля. Все стояли на ушах, а у него в ушах звенело только одно. «Знаете, генерал, если вы так от моих слов запереживали, то можете после нашей встречи спокойно навестить заключенного и устроить там грандиозный обыск». Слова, сказанные Богдановым, так всполошили его, что он буквально ринулся к Зоаму Атлуру. Осмотрел каждый сантиметр, проверил все на пол, изучил досье каждого из охраны, лично с ними побеседовал. Постепенно к нему вернулось самообладание. «Что же я творю?» – подумал он тогда. Закончив истеричную инспекцию, Сэм ушел, а уже той же ночью предсказание Дениса Богданова сбылось. И сейчас он просматривал записи и не понимал ни того, почему охрана, которую сам на Медне проверил, так дружно сошла с ума, ни того, куда после выхода из лифта подевался Зоам. Охранника, выводившего его, нашли в лифте мертвым. Но больше никого не было ни у черного хода, ни у главного, ни на крыше, ни в подвале. Это было странно и страшно одновременно. «Вы проверили камеры по тому же алгоритму, по которому мы вычислили его 7 лет назад?» – спрашивал он в который раз у оператора. «Да-да, генерал, мы уже сделали это, причем 3 раза. Выполнить в 4-й раз?» – спросил уставший парень с кругами под глазами. «Они все провели бессонную ночь». «Нет, пожалуй, достаточно». Сэм набрал Джоани. Его дорогая жена наконец-то была беременна, но совершенно не хотела бросать работу. До того все моталось по разным странам, а вот уже неделю, как узнала о сроке в месяц, работала в Нью-Йорке, но зашивалась все так же, не щадила ни себя, ни их будущего ребенка. «Алло, Сэмми, хорошо, что ты позвонил». «Да, скажи, пожалуйста, что ты дома». Он действительно волновался. Если Зоам на свободе, то ему и Коллинз грозила немалая опасность. Шпион может начать мстить. «Что ты?» Она была спокойна, судя по голосу, и это хорошо, но вот то, что она снова куда-то убежала, плохо. «Я в штабе, тут мне спокойнее и безопаснее. Даже если он захочет меня найти, я явно не стою того, чтобы устраивать войну со всем управлением в самом центре города». «Ты... пожалуй, ты права, дорогая. Отдыхай». Джулиани положил трубку. С Джоанной все в порядке, и она приняла верное решение. «Сэм, дуралей, ты сам должен был догадаться, но тебе не до того. Хорошо, что жена достаточно умна и засела в штабе. Оставался вопрос, как долго ей там придется оставаться». Ночью, когда все произошло, Джоанна была в штабе и тут же ринулась к президенту. Он еле дозвонился до нее в попытке заставить немедленно вернуться домой. А теперь выходит, что туда она вовсе не поехала. Оставалось надеяться, что супруге удалось хотя бы вздремнуть. Вошел какой-то молодой офицер, не из его управления. Что-то спросил у дежурного и бодрой походкой направился к нему. Отдал честь. «Генерал Джулиани, срочное сообщение для вас из Франкфурта». «Из Франкфурта? Что еще? Там же Шмидт». «Стоп! Неужели Зоам полетел за Шмидтом? Они его упустили?» «Но Зоама нельзя допускать до бывшего шпиона. У него же столько информации о капсуляторе». «Ну?» – нервно спросил он. «Агент Гайнц Мюллер просил передать, что не дозвонился до вашего управления и потребовал срочно вас найти и сообщить, что Ральф Шмидт погиб». «Это уже слишком. Зоам добрался до Ральфа. Все, теперь все пропало. Если он смоется с планеты или найдет способ, как передать своим информацию о капсуляторе, то Зуул не попадут в ловушку, согласие будет уничтожено». Боже, не люби он так жизнь и свою планету, из преданности согласию вполне следовало бы попросить их немедленно уничтожить Землю вместе с Зоамом во избежание утечки. Хотя преданность согласию родилась еще и из-за того, что никто в нем и не подумал бы пойти на такой шаг. Парень все еще стоял перед ним. «Что-то еще?» – растерянно спросил он, чувствуя, как Земля уходит из-под ног. «Пока ничего. Гайнс сказал, что за сутки пока никаких версий, кроме самоубийства. Я могу идти?» «Да-да, можешь». Джулиани махнул рукой, но тут же схватил парня за отворот пиджака. «Стой, что ты сказал? За сутки?» О, черт, он испугал паренька. И вообще всех в оперативной. Сэм тускло улыбнулся и отпустил парня. «Прости, прости», – максимально извиняющимся голосом произнес он, отпуская и поправляя тому пиджак. «Так что ты сказал? Ни одной версии за сутки?» «Да, господин генерал», — оттарабанил парень, вытянувшись по струнке. «Черт, Сэм, ты его конкретно напугал». «Иди, все, спасибо. Ах да, Мюллер не оставил телефона». То, что Шмидт погиб за сутки до побега Зуама в Атлура, сначала успокоило Джулиани. Он связался с Гайнцем Мюллером и получил от него всю информацию, включая заключение судмедэкспертизы, фотографии с места, протоколы опроса сотрудников лаборатории, работавших той ночью. Ничто не говорило о насилии. Сошедший с ума ученый-маньяк выпрыгнул в окно среди ночи. Такова была официальная версия. Но как совпало? Сэмюэл разглядывал фотографии в который раз и не мог поверить. Сначала он встречает Богданова, тот невесть, каким образом пугает его возможным побегом Зуама, и Зууланин сбегает ночью. Совпадение? Очевидно, да. Теперь оказывается, что по нелепому стечению обстоятельств за сутки до этого побега погибает Шмидт. Тоже совпадение? Очевидно, да. Каждое из событий в паре выглядит как совпадение, но вероятность двойного совпадения слишком низка. Итак, что мы имеем? Нет следов насилия до удара об решетку и до удара об асфальт. Ага. Нет химикатов, токсинов, алкоголя в крови. Так. Нет свидетелей шума, борьбы, нет зафиксированного проникновения в здание. Отлично. Прямо-таки логично, что, закончив работу над капсулятором и отправив Игоря Чудина на презентацию проекта, Ральф решил, что сделал все, что должен был, и ушел из жизни в результате массовых укоров совести из-за убийства Томаса Прайса. Да. Стоп. А что на фото? Перед ним было окно, вид изнутри. Джулиани приблизил фотографию на экране компьютера, увеличив масштаб в 10 раз. Так. Раньше он думал, что это тень, но сейчас ясно видел, что решетка вылетела вместе с рамой, в отличие от рамы окна, которая просто разбилась. И вылетевшая решетка крепилась в бетон дюбелями. Со стороны, видимой на фотографии, располагалось 3 дюбеля. Точную глубину было трудно рассмотреть, но вроде бы не меньше пары дюймов в длину. Он набрал Гайнцу. «Алло, Герр Мюллер?» – на немецком спросил он. «Прошу прощения за поздний звонок, у вас уже вечер». «Ничего, генерал Джулиани, рад вас слышать», — ответил немец. «Прошу вас сейчас провести испытание. Посадите решетку обратно на такие же дюбеля, но со смещением, и попробуйте ее высадить, например, бревном весом в 1500 фунтов». «Примерно таков вес Шмидта», — уточнил догадавшись Мюллер. «Верно», — согласился Джулиани. «И еще прошу вас немедленно найти Игоря Чудина. Он сообщил мне, что уже летит во Франкфурт. И попросите его внимательно осмотреть помещение Шмидта на вопрос появления, исчезновения каких-либо предметов или даже перестановки их с места на место». «Думаете, все же это не самоубийство?» – огорченно спросил Гайнц. «Подозреваю», – сухо ответил Сэмюэл. «Приступайте, немедленно». Он положил трубку. «Так, первый шаг сделан. Теперь посмотрим на историю с Богдановым. Этот, до чертиков напугавший его мужчина, нужен здесь и сейчас. Помнится, приказ разыскать Дениса уже отдан. Неужели тот покинул Нью-Йорк?» Он позвонил дежурному в отдел, трубку взяла помощница. «Кэти, добрый день, подскажите, нашли Дениса Богданова?» «Господин генерал, насколько я знаю, с ним так и не удалось связаться». «Трубку не берет». «Телефон не отвечает вне доступа. По адресу в гостинице не обнаружен. Говорят, что с прошлого вечера не появлялся. Вылетал из города». Он лично обучал Кэти, как и многих других, и, задавая вопросы, уже знал ответ. Конечно же, такие моменты они пробивали сразу и без напоминаний, но ему, как педагогу, хотелось проверить студентов-стажеров лишний раз. «Конечно нет. И билеты на поезд не брал, и на корабли, и паромы. Если только выезжал на машине или такси, но дорожные камеры тоже не засекли его лица. Теоретически он мог выехать в тонированной машине на заднем сиденье. Это мы не отследим. Если он попытается куда-либо вылететь, например, в Россию или в Германию, или просто пересечет границу, или объявится где-то, срочно сообщайте, в любое время суток», – дал команду Сэм. «Генерал, насчет Германии он там был пролетом. Прислать вам его маршрут?» – спросила Кэти. «Отличная работа, присылай немедленно. Спасибо». Он положил трубку. Черт, его помощники были на высоте, а сам Джулиани не догадался проверить. Богданов был в Германии. И где же, и когда? Компьютер издал дзинь, и в почтовом ящике всплыло новое письмо. Сэм поспешно открыл его. «Да, твою мать, да!» По пути из Москвы в Нью-Йорк Богданов залетел во Франкфурт на Майне и провел там 6 часов. И примерно в середине этого времени погиб Ральф Шмидт. Ему уже не важно было, каким окажется результат эксперимента Гайнца. Очевидно, что Шмидт не покончил с собой, или же, по крайней мере, не сделал этого внезапно. Здесь замешан Богданов, а значит, и в побеге Зоама Ватлура. «Кэти?» – он снова набрал оперативную линию. «Передай, пожалуйста, по всему управлению. В деле побега Зоама Ватлура появился основной подозреваемый – Денис Богданов. Его нужно поймать любой ценой». Прошло 4 часа, и во Франкфурте уже была ночь, но Гайнц все-таки позвонил. Сэмюэл был разбужен этим звонком. Он сам не заметил, как отрубился, сидя в кресле, и шея затекла от того, как неудобно висела его голова во время сна. Спал он недолго, 50 минут, судя по часам на стене. «Алло, спросонья», — ответил он слегка хрипловатым голосом и откашлялся. «Слушай, Мюллер». «Генерал, вы были правы», — голос Гайнца был воодушевленным. «Во-первых, бревном мы смогли только слегка погнуть решетку и расшатать, но не выбить. Для чистоты эксперимента попробовали полицейский таран. Он справился, но только когда мы наносили несколько ударов и прямо рядом с креплением. Если бы Шмидт прыгнул в самую середину окна, то просто изрезался бы о стекло и упал бы обратно в комнату». «Кто-то высадил решетку до того, как его выкинул в окно», — уточнил Сэм. «Нет, на теле следы от решетки, причем сильные удары. Как будто Шмидта швырнули на нее с огромной силой, 3 раза превышающей его вес. Но вы были правы и в другом. Из комнаты пропал его рабочий ноутбук. Как сказал Чудин, компьютер Ральф никогда не выносил и хранил на нем все копии текущей работы». «Значит, все-таки украли». «Нельзя любой ценой допустить попадание этих данных к ЗУЛ. Любой, кроме уничтожения Земли, само собой». Он задумался, а если бы речь шла о другой планете Согласия, а не о его родине, был бы лично он, Сэмюэл Джулиани, согласен на уничтожение одной планеты ради спасения 100 тысяч. Одно из преимуществ Согласия перед любой другой формой галактического объединения заключалось в том, что даже он никогда бы не решился на подобное. Сэм попрощался с Мюллером и набрал управление КАС по контактам с Согласием. «Это генерал Джулиани, соедините меня с господином Джихваном, пожалуйста», – попросил он. Затем долго объяснял главе управления ситуацию, просил связаться с Кэншо и закрыть всю связь с Земли через Ти-пространство. Тот ныл и объяснял, что у них и так застряли туристы на Марсе, и если сейчас еще и связь прервется, то народ начнет роптать. В итоге у Сэма ничего не получилось. Идиоты, дураки. Они до сих пор держат от людей в тайне войну ЗУЛ, и поэтому сейчас война может быть проиграна. Придется звонить Артуру Уайту, просить его договориться с Хваном. Раздался звонок от Джоаны. «Привет, дорогая». Он сам понимал, какой раздраженный и нервный у него голос, старался смягчить его, насколько было возможно. «У тебя все хорошо?» «Да, у меня хорошо». Ее голос был тихим, но она сделала акцент на словах «у меня», что не понравилось Сэмюэлу. «Сидим тут, следим за твоим расследованием. Ну ты даешь, молодец!» «Ты ведь явно позвонила не для того, чтобы похвалить меня». Он откинулся в кресле и только сейчас понял, что у него дико затекли задница и поясница. «Нет, к сожалению, новости тебе передать». На Конкордии представитель «Притеч» поймал одного из солдат из поискового отряда, показал ему Мари Нойман и потребовал. «Потребовал?» — Сэм вскочил. «Что еще за новости?» «Не перебивай. Да, на ломаном английском потребовал, чтобы главный нашего мира прилетел к нему для переговоров». «Только не говори, что...» — у него закололо в области сердца. «Увы». Артур Уайт с охраной, а также Ламбер, Камацу, Джоу Хилл, Натич Аш и даже внучка Артура недавно улетели с Марса на Конкордию на Марко Поло. Через 2 дней они будут там. «Ни в какие ворота не лезет. Ты знаешь, что я пытался закрыть любую связь с Земли, а Джи Хван не дал мне этого сделать. Так вот, в тот самый момент, когда я хотел через Артура решить вопрос, он взял и улетел». «Сочувствую. Будем пытаться решить иначе». «Она тоже устала», — понял Джулиани. «Ты спала?» — спросил Сэм. «Еще нет». «Прошу, найди там диван и выспись. Много работы, понимаю, но тебе нужен режим». «Ладно, люблю тебя». «И я тебя». Он положил трубку. «Что делать? Как решить иначе? Может, позвонить Генриху?» «Точно, надо дозвониться старику Ланге. Может, тот что-то предложит или как-то поможет». Всю ночь он сидел у окна, попивая кофе и глядел на город. Нью-Йорк жил и сверкал миллиардами огней, люди ходили в клубы, бары, случались свидания и расставания. Кто-то лил слезы, а кто-то смеялся в шумной компании. Потом постепенно все отправлялись спать, огни стали гаснуть, но не тут-то было. Начали зажигать лампы в офисах и магазинах. Вышли другие люди, они шли работать, учиться. Город не успел заснуть, как уже проснулся. Как вся его жизнь. «Скоро все поменяется», — он так сказал. Эта фраза Ланги наводила на тревожные мысли. Что, неужто старик Уайт все же решил оставить свой пост прямо сейчас и передать бразды правления кому-то более решительному? И кому же? «О чем ты, Джулиани? Будут выборы. На выборах придет к власти тот, кого выберет народ. Пусть не напрямую, через представителей, но все же». И если прошлое голосование на второй срок оказалось скорее бутафорским, ведь народ любил Артура, то сейчас все не так. За 7 лет неполных 2 срока набралось достаточно тех, кто был недоволен, достаточно тех, кто хотел бы иного курса, даже само собой внутри согласия. И в силу демократии и плюрализма нашлось и немало тех, кто желал, чтобы все было как раньше. Дескать, чушь эта новая этика лишь еще одна религия. А мы хотим жить, как деды, и помереть, когда на землю придет страшный суд, пусть даже в сопровождении не чертей, а инопланетян. Да, если Артур улетел не потому, что сбежал Зуам, а просто воспользовавшись поводом, то скоро их ожидают грандиозные потрясения. Но постой, Сэмюэл, разве сможет народ сделать правильный выбор, если не будет знать главного? Того, что согласие находится в страшной опасности, что Земля на самом фронте будущего противостояния с целой галактикой, с чудовищным флотом, по сравнению с которым империя из вселенной Звездных войн – лишь слабое неразумное дитя. Кого они выберут? Идиота. Потому что здесь все не так, как на локальных американских выборах. Здесь каждая страна выдвинет не одного, а множество кандидатов. И за кого станут голосовать? В итоге выиграет или представитель Китая, или Индии. Ну да ладно, невелика беда, но какими качествами будет обладать этот человек, если он даже не в курсе, под чем подписывается, и задачи какой сложности ему предстоит решать? Скоро все поменяется. А что, если это сигнал к действию? Сейчас агенты заняты, управление стоит на ушах, президент улетел, и власти как таковой нет. Он вспомнил, как просил Артура раскрыть миру всю информацию, и как, недовольный этой просьбой, Уайт заявил, что пусть Джулиани уговаривает уже нового президента принимать решение. Он ведь ушел, не так ли? Фактически Генрих намекнул на это, а нового президента пока что нет. Сейчас власть в руках разрозненного КАС, а Ланге, хвала небесам, разделяет его мнение. Скоро все поменяется. Да. Несомненно, время настало. «Полковник Джулиани?» «Грейс Валенский, CNN. Как вы прокомментируете происходящее?» «Помнится, была такая девушка-репортер, которая жестко подставила его, когда он в прошлый раз ловил Зуама, тогда еще проходившего под именем Зак Лукас. Где бы ее найти?» «Он открыл базу и поискал. У него, само собой, был доступ ко всем телефонам. Мисс Валенский все еще работала на CNN». «Ага, вот ее номер. Надо решаться, Джулиани. Сейчас или никогда?» И он набрал номер. «Мисс Валенский?» – спросил Сэм. «Удобно говорить?» «Это генерал Джулиани, Касс. Помнится, у нас с вами была короткая встреча в Нью-Йорке, в Бруклине, 7 лет назад». «Генерал? Да-да, припоминаю, здравствуйте». Девушка была удивлена и казалась рада звонку. «А вы же в тот раз уехали, так и не дав комментариев». «А сегодня вы их хотите? Я готов их дать, но не только CNN. Соберите 10 репортеров из разных топовых агентств США, можно даже британцев, китайцев, русских, да хоть Аль-Джазиру, неважно. Главное – набрать внушительный кворум. Сможете?» «Нужно время, генерал?» – смутилась Грейс. «А о чем пойдет речь? Не о том ли, почему остановились рейсы на Марс и обратно?» «Грейс, я не хочу сейчас и по телефону ни о чем говорить. Вы должны собрать людей через час, около, допустим, в парке Вашингтон-сквер. Я буду один, но вас должно быть много, только журналисты с камерами. Поверьте, вы не пожалеете об этом интервью. Я постараюсь ответить на большинство вопросов, но времени очень мало». «Хорошо, генерал, все сделаю через час в Вашингтон-сквере», – девушка повесила трубку. Ну что ж, оставалось надеяться, что никто не станет интересоваться происходящим до тех пор, пока не будет слишком поздно. Ну и, конечно, что пронырливая Грейс Валенски успеет собрать коллег по цеху за этот срок. Агенты примчались за ним, когда он входил домой. Генерал даже не стал сопротивляться. Смысл? Сэм знал, на что идет. По пути домой дважды звонила жена, но Джулиани не брал трубку, чтобы ее не искали как соучастника. Просто написал «Прости, Джоанна, но так было надо». Он рассказал все. Про Зуул, про их флот, про битву, в которой погиб почти весь флот Согласия, про штаб, мчащийся в Солнечную систему, про разработки оружия без подробностей, про агента, пойманного 7 лет назад, про его побег и про риски для всех землян. Само собой упомянул, что вне зависимости от того, будут они в согласии или нет, Зуул прилетят, а они уничтожают и обращают в рабство всех на своем пути. Сказать, что журналисты были шокированы, значит не сказать ничего. Пока его везли, он видел, что улицы полны людей, и их реакции были разными. В одном месте толпа явно молилась, в другом молодые люди разных рас и культур дружно громили магазины и жгли машины. Где-то возник стихийный митинг, что требовала толпа, Сэмюэл даже предположить не мог. По городу звучали сирены, по радио призывы сидеть дома и не выходить на улицы. Летали вертолеты полиции, куда-то гнала пожарная. Множество машин скорой помощи, видимо, начались столкновения. Да, это он учинил. Но Джулиани верил, что все быстро пройдет. Без знания правды нельзя делать правильный выбор. Боже, они с Артуром поменялись местами. Когда-то, будучи полковником ЦРУ, он бы сам с радостью скрутил себе сегодняшнему руки и бросил в самую темную камеру, а Артур Уайт, как простой профессор, говорил ему, что он не может подписать соглашение о неразглашении, ведь это будет мешать его работе как ученого и преподавателя. И вот он на месте Артура, а тот на месте Джулиани. Сэм усмехнулся. Его привезли в управление и поместили в комнату допросов. Сквозь стеклянную дверь он видел, как к нему пытается пробиться Джоанна, но ее не пускали. «Прости, дорогая». Сэмюэл старался не смотреть, сидел, уставившись в стол. Кстати, следует отдать должное. Его никто не пытался ни заковать в наручники, ни предъявлять каких-либо обвинений. Он был уверен, что все руководство КАС сейчас в шоке и не понимает, что делать. Ругать, сажать, увольнять, награждать. Да, Джулиани и сам бы на их месте не знал, как поступить. Так он просидел около часа или полутора. За это время к нему вошел лишь дежурный клерк и попросил описать, что произошло. Признание. Ну что ж, Сэмюэл все и рассказал. Как он пытался решить вопрос с закрытием связи на планете, как не смог, как общался с Ланги, как ночевал дома в кабинете, глядя в окно, как принял решение и как его реализовал. Сухо, без лишних деталей. «Ведь все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде». В итоге через полтора часа к нему вошла Сильвия Янг, полковник из отдела Джоанны. «Генерал? Сэм». Она начала строго, но сорвалась и села напротив. «Простите, я полчаса сейчас с Джоанной общалась. Вы хоть понимаете, как вы ее напугали?» «Сильвия, не надо давить, я все понимаю. И она поймет. Не в первый раз». Он устало улыбнулся. «Хотелось спать, если честно». «Ладно. Я не поэтому пришла. Вас хочет слышать вице-президент Ланге. Пройдемте в конференц-зал». «Ого!» — Сэм присвистнул. «Старина Генрих стал вице-президентом? Уж не я ли к этому руку приложил? Пойдем, конечно». Они прошли пару этажей выше. Формализма ради, с ними отправился охранник, но Джулиани и не подумал бы буянить или сбегать. Напротив, он гордо шел, сведя руки вместе, будто те были закованы в наручники. Сейчас он даже немного понимал Шмидта. Иногда за преступление ты готов нести наказание. И точка. Люди на его пути расступались и перешептывались, но Сэм заметил пару нерешительных улыбок и приветливых кивков. Есть, есть здравомыслящие люди, как и он. И их даже больше, чем генерал думал. Что ж, вот зал, и там на экране уже во всей красе был представлен новоиспеченный вице-президент. «Поздравляю с назначением, господин вице-президент», — улыбаясь, сказал он. «Джулиани, прекратите. Твоих рук дело». Ланки был сердит, но не зол. «Впрочем, кто-то когда-то видел Генриха злым?» «Скажи мне, зачем ты все это учинил, а?» «Генрих, но ты же сам мне сказал, что, по словам Артура, скоро все поменяется». «Но я и поменял. Ведь ты согласен с тем, что люди должны знать правду?» «Я... да», — Ланки замялся. «Я и правда согласен, но все должно было быть не так». «А как, Генрих?» — он удивился. «Помните, как мы вступали в согласие? Я был тогда консерватором, как Артур сейчас, а вы с Артуром в тот раз выступали за изменения. И кто оказался прав? Вы. Потом вспомни тот день, когда восьмерка полетела на Землю и раскрыла согласие всему человечеству. Кто был против? Я. А правы оказались они. Теперь на стороне правды стою я, наконец-то. Вы научили меня этому, и я лишь ваш с Уайтом ученик». Генрих смотрел на него, не мигая, так долго, что Сэмюэлу показалось, что кто-то все же выключил связь с Марсом, и сигнал завис. Но в конце концов Ланги вздохнул. «Когда вернется президент Артур Уайт, тогда он и определит твою судьбу. Пусть решает, виноват ли Сэмюэл Джулиани или герой. У вас долгие отношения, не мне в них вмешиваться», — заявил он. «Мне вернуться под стражу?» — уточнил Сэм. «Что? Нет». Ланги удивился. «Ты уже натворил все, что мог. Если я спрячу тебя, то это приведет к еще большим беспорядкам. Я же не настоящий вице-президент, Сэмюэл. Артур назначил меня на всякий пожарный. И вот он, пожар, а я не хочу и не буду принимать подобных решений». Он замолчал на 5-6 секунд. «Освободите генерала, снимите с него все обвинения и верните к службе. До тех пор, пока президент Уайт не вернется и не примет окончательного решения». Сэм встал. «Вот так вот. Он теперь будет ждать, пока вернется президент, и не понимать, что в итоге его ждет? Ну и ладно. Несколько дней у него есть, можно вернуться к работе, помочь с беспорядками, найти Зуама и в конце концов провести время с женой». Охранник улыбнулся и вышел, а Сильвия пожала плечами. «Сэмюэл?» Генрих был еще на связи. «Я помню вчерашний разговор. Найди их обоих и арестуй. Это приказ». Он знал, о ком речь. Зоам Ватлур и Денис Богданов. Джулиани кивнул и спокойно покинул конференц-зал. За дверью стояла бледная, усталая Джоанна. «Дорогая, ты чего? На тебе лица нет. Пойдем, пообедаем», — улыбнулся он. Ничего, никаких следов Богданова и тем более Зуама Ватлура. Все, что он смог сделать, так это проследить по камерам путь Дениса к зданию, соседнему с тем самым, где содержался пленник. Не просто подозрительно, а явно и однозначно указывает на вину русского, но никаких улик найти не получалось. Они оба пропали. А что это значило? Сэм вспомнил, как они арестовывали Ватлура в прошлый раз. Тогда Волси Гош применил какой-то перехват в момент попытки Зуама прыгнуть в пространстве. «Да, они умеют так делать, черт возьми. У Зуама отняли прибор, а значит, такой же ему принесли». И принес, очевидно, Богданов, встретивший его внизу. Тот, выходит, и сам проник в здание с помощью подобной хитрости. Лишнее подтверждение и доказательство. Возможно, тем же способом Денис, завербованный зууланами, проник и в лабораторию к Шмидту, и, возможно, управляя тяготением с его помощью, высадил решетку, чтобы красиво сбросить бедолагу Ральфа из окна на землю. Как вообще бороться со столь хитрыми технологиями без помощи согласия? Эх! В то же время на улицах творилось вообще черт знает что. И хотя по официальным сводкам протесты сходили на нет, местами появлялись вспышки митингов, мародерство, насилие, и коллеги смотрели на Сэмюэла волком. В коридорах он слышал шепот. «Спасибо тебе, генерал, вот сам бы и разгребал. Сидит тут в офисе, прячется и правильно делает». Однако в интернете публиковали статьи, мемы и делали целые сайты в его честь. Некоторые были лестными, что-то вроде «человек, который пошел против системы», «единственный генерал, сказавший правду», «пора снова Джулиани в мэры», а некоторые смешными или даже обидными. Примечание. С 1994 по 2001 год мэром Нью-Йорка был Рудольф Джулиани. Например, карикатура на него, где он выкрикивает с трибуны, стоящей на станции метро. «Мы решили остановить работу метро, потому что никак не можем поймать инопланетных шпионов». А позади него двое зеленых человечков рисовали граффити «Джулиани идиот» на вагоне поезда. Примечание. Опять же отсылка к мэру Джулиани, который, среди прочего, поборол вандализм в метро Нью-Йорка. Здесь была, среди прочего, и отсылка к тому, что люди думали, будто полеты Марс-Земля и прямую телефонную связь между планетами остановил тоже он, ну или система, которую генерал олицетворял для большинства. Он сам, конечно же, не искал статьи и картинки, ему их присылала Джоанна, а жену, видимо, забрасывали коллеги. Сэм и представить не мог, сколько шлака она отфильтровывала, прежде чем отправить очередное творение с комментарием типа «А здесь ты даже похож». Люди есть люди, они всегда найдут над чем посмеяться или поиздеваться. Какой смысл на такое обижаться? Можно лишь радоваться, что если Зуам Ватлур сейчас выискивает что-то в интернете, то он всюду видит его фото, как напоминание, и вполне может быть зациклится на месте, попытается его убить или поймать и попадется сам. Раздался звонок, и он взял трубку. «Генерал Джулиани?» — голос был незнакомым и взволнованным. «Это капитан Габриэль Лопес из отдела обеспечения безопасности администрации президента. У нас тут чрезвычайное происшествие. Мне сказали звонить лично вам». «Слушаю, капитан». Он устал и даже не мог представить, что там еще случилось. «Вам лучше приехать, и чем быстрее, тем лучше. Поверьте, это чрезвычайно важно». Он подтвердил, что выезжает, и повесил трубку. «Это кто вообще? На всякий случай Сэм проверил по базе, и там все сходилось. Такой капитан и правда служил довольно давно». Он прослушал запись голоса, и тот тоже совпадал. Ну и напоследок, на всякий случай, позвонил старому знакомому из администрации, который подтвердил, что охрана на ушах стоит, хотя причину не знает. Произошло отключение электричества из-за беспорядков. «Так-с, беспорядки, значит, по улице не проехать». Сэм позвонил в отдел. «Джулиани, вертолет ко мне на крышу и срочно!» Он положил трубку и направился на крышу. Вертолет прибыл через 5 минут, и еще через 7 генерал оказался в администрации. Электричество уже починили, но здание окружала весьма большая толпа. Сэмюэл попросил отвезти его к капитану Лопесу, и встречающий сотрудник отвез Джулиани в подвал. Там горели слишком белые лампы, тянулись длинные узкие коридоры и куча стальных дверей. Как в фильме ужасов, честное слово. Генерал, капитан Лопес, если верить бейджу, отдал ему честь. «Докладываю. Протестующие ворвались в подсобное помещение и закидали все коктейлями Молотова. Вышло из строя базовое освещение». «Вижу, вы починили», – перебил его Джулиани. «Но подобное происшествие точно требовало именно моего присутствия». «Простите, генерал, это начало, чтобы вы понимали остальной доклад», – растерялся Лопес. «Мы зачистили помещение и решили проблему на будущее. Электрики приступили к починке. Однако на время, пока проблема не была решена, они вошли в генераторную, чтобы запустить резервный дизель. Сам он не включился из-за возгорания автоматики. Прошу, пойдемте туда». Джулиани пожал плечами и прошел следом. За широкой высокой дверью было просторное, душное и шумное помещение. Работали и генераторы вытяжка. На полу около стены в пятнах крови лежали 2 трупа в нижнем белье. «Генерал, здесь электрики и нашли их. Это агенты Стивен Джонс и Питер Вуд из нашей службы». Лопес нервно сглотнул. «Есть версии, что произошло?» Сэм был удивлен. «Есть версия, чего не должно было произойти», загадочно и испуганно произнес капитан. «Их тут быть просто не могло. Ведь агенты улетели вместе с президентом на Марс, а потом и дальше на Конкордию. И вообще, помещение опечатали со всех сторон, никто не входил в него более недели с последнего технического осмотра. В том, что капитан не ошибся, обнаружив агентов, Сэмюэл не сомневался. И он даже не думал, как именно мертвые полуголые парни попали за опечатанную дверь. Его волновала лишь одна мысль. «Если Джонс и Вуд здесь, то кто сейчас с президентом?» «Срочно судмедэкспертов и информацию по всем каналам управления», – скомандовал он. «С президентом Уайтом улетели агенты врага». Генерал выскочил из генераторной, стал подниматься наверх и тут же на ходу позвонил в КАС. «Джулиани, срочно верните связь, срочно! Секунды могут решить вопрос. Охрана президента подложная». Там все были на местах и каким-то чудом через минуту сообщили, что блокировка связи снята. Сэмюэл тут же позвонил Ланге. «Почему ему?» «Потому что только он мог быстро решить проблему, которая возникла». «Генрих, это Джулиани», — крикнул он в трубку, как только услышал удивленное «Алло». «Агенты, улетевшие с Артуром, Зуам Батлур и Богданов». «Что?» — испуганно удивился Ланге. «Ты о чем?» «Нет времени, поверьте. Настоящие Джонс и Вуд найдены на земле, и они мертвы. Мне нужно действовать, пока Артур не приземлился на Конкордии». «Но он полчаса назад уже прилетел, мне сообщили, стоит им сказать». Генрих заикался и был напуган не на шутку. «Черт, если это совместить с мыслями Григорьева и Лукьянова, вся ситуация может быть частью игры Зуама, и похищение, и предтечи, и то, что потребовали Артура». «Ни в коем случае ни с кем не обсуждайте это, если не хотите, чтобы все были убиты». Сэм перебил его и замер, ненадолго собираясь с мыслями. «Мне нужна ваша помощь. Официальный запрос затянется. Свяжитесь с Кеншо и попросите у них на время самый быстрый из ближайших военных кораблей, чтобы он забрал меня немедленно из администрации и рванул на Конкордию. Поверьте, это единственный шанс. Если Зуам улетит с чертежами и формулами Шмидта, нам всем крышка. А еще нужно, чтобы какой-то зонд примчался туда немедленно. Или, если уже есть, пусть как угодно блокируют их браслеты, но такие же, как был у Зуама при аресте. Они позволяют им перемещаться сквозь пространство и менять внешность». «Я сейчас же свяжусь. Ждите». Генрих даже не стал отключать связь, оставив его на удержании. Джулиани поднимался на крышу в лифте и считал секунды. Наконец Ланге снова ответил. «Сэм, через 1:40 будет корабль, заберет тебя прямо с крыши. Обещали, что долетит до Конкордии 2-3 часа. Зонд уже там, Кеншо разберутся, как быть с браслетами. На всякий случай обещали блокировать Ти-поля в заданном пространстве вокруг города». «Отлично. Буду надеяться, что успею. Вы держите в курсе, но панику не поднимайте, никому ничего не говорите. И еще, если вдруг я не вернусь, скажите Джоанне...» «Прекратите, генерал. Вы вернетесь и скоро», — твердо отрезал Ланге, что было ему не свойственно. «Ведь иначе нам всем конец. А в такое я не могу поверить. Значит, вы успеете». Хотелось верить старику. Пока Сэмюэл ждал корабль, он понял, что если бы не устроил это шоу с интервью, сумасшедшая толпа не вломилась бы в администрацию, не отключилось бы электричество, электрики не вошли бы в генераторную и не нашли бы тела бедных охранников, которых Зауланин оставил за запечатанной дверью с помощью браслета. И никто бы не знал, что Зуам и Богданов... Впрочем, какой к чертям Богданов? Враг мог каким-то образом принимать облик других людей, а значит, Богданов, прилетевший с Конкордии, был вовсе не руководителем безопасности планеты, а таким же агентом Зуул, принявшим его облик. Настоящий Богданов, скорее всего, как и те двое бедняк-охранников, валяются мертвым где-то на чужой планете за 12 световых лет отсюда. Все это Сэм изложил в управлении с твердым требованием не выпускать информацию, пока он не долетит до места. И, само собой, Джоанна все-таки узнала и примчалась к нему за 1/2 часа до прибытия корабля. Она твердо решила лететь с ним, но Сэмюэл не мог ей этого позволить. Поклялся, что вернется, как только схватит Зуама, и попросил ее терпеливо ждать. И правда, ей нельзя было отправиться с ним. Джулиани не знал, что может произойти. Скорее всего, все закончится космическим боем, ведь у противника там, очевидно, был корабль. Не случайно же лже-Богданов прилетел именно с Конкордии. Он вспомнил прибывший к Тау-Кита корабль «Зуул», о котором как-то упоминала жена. Наверняка враги каким-то образом смогли высадиться и проникнуть в колонию. Нельзя допустить, чтобы Джоанна с его будущим ребенком оказалась на борту. Корабль прибыл в срок. Он камнем рухнул с небес и остановился ровно перед самой крышей. Большой, около 60 ярдов в длину, по форме напоминающий бомбардировщик с закруглением вместо крыльев и двумя острыми носами. Увы, не время было любоваться, и, поцеловав жену, как в последний раз, Джулиани был телепортирован внутрь. Таков его долг, его битва, его поход за золотым руном.